Глава 17. Пламя костра металось на ветру. Тепла от него почти не было, но при свете огня не так одиноко сидеть в темной промозглой ночи. Где-то неподалеку ревело море, волны обрушивались на плоский песчаный берег, а дувший с моря ветер пробирал до костей. Надвинув на голову меховой колпак, Патрике Калакир плотнее кутался в наброшенную на плечи лохматую шкуру, но все равно не мог согреться. Да чего же холодно! Зима уже на исходе, а признаков весны на продуваемых всеми ветрами голых землях Белобережья нет как нет. Калакир вспоминал, как случилось, что они пристали здесь. Все началось после того, как их суда вышли в море из устья Дуная. Невесть что пришло в голову князю, но он приказал не идти привычным для русских корабелов путем вдоль берегов, а отвел суда в открытое море. Варяжка даже предположил, что Святослав хочет напасть на Херсонес Таврический, чтобы хоть так отомстить Иоанну Цимисхию за поражение. Калакир пришел в ярость. «Князь не может так поступить», — заявил он. «Святослав дал слово Базилевсу, что не станет нападать на владения ромеев, в том числе и на принадлежавшие империи Херсонес». А у самого душа заныла. Херсонес был его родиной, там осталась его родня. И если русы предадут город разграблению и огню, о нет, тогда его пути с князем-побратимом навсегда разойдутся. Но кто станет слушать его? Выздоравливавшие и отходившие от бедствий под Доростолом русские воины были не прочь поправить дела за счет богатого Херсонеса. Тогда и в Киев будет не стыдно возвращаться. Метания Патрикия их не волновали, и Калакиру оставалось надеяться, что это всего лишь пустые домыслы людей варяжка, а планы князя еще никому не ведомы. Но переговорить с ним все же следовало. Однако поговорить не получалось. На море вдруг началась такая болтанка, что шедшие караваном суда разбросала по водяной хляби, и приближаться друг к другу было даже опасно. А потом стало и вовсе невозможно, когда налетел настоящий ураган. В конце лета такие ветры редко случаются, но, видимо, после долгой удушающей жары и затишья коварный стребох русов решил все же разгуляться. Сильный ветер налетал шквалами, и была такая буря, какую не единожды ранее ходивший на судах Калакир и припомнить не мог. Половину команды смыло в море, сорвало и тщательно упакованные тюки с добром болгарским. Хорошо, что сама ладья не дала течь, и они смогли таки пристать к длинному плоскому берегу Белобережья. Варяжка хвалил своих корабелов за то, что умело вывели ладью как раз туда, где еще по выходе из Доростола наметил собрать свою флотилию Святослав. И постепенно разбросанные бурей суда стали сходиться у берегов Белобережья. Но что это были за суда? Покидая Дунай, они все же выглядели флотилией с добротными парусами, крепким такелажем, полные гребцов и поклажи. Теперь они выглядели жалкими. И это не говоря о том, что добрые трети судов русы так и не дождались, зато возликовали, когда появился корабль, на изорванном парусе которого еще можно было разглядеть зигзаг-молнию, стрелу Перуна. То была ладья самого Святослава, он прибыл к берегу одним из последних. На встречавших его русов едва глянул, но все же поднял руку в приветственном жесте, а потом сразу велел разводить костры и созвал уцелевших воевод на совет. Калакир, которому были отданы под руку русские кмети, тоже там присутствовал и поддержал решение князя оставаться на Белобережье, пока не приведут корабли в порядок, не передохнут и не разберутся, что к чему. Калакир понял, что Святослав надеется на подкрепление с Руси, которое должно вскоре прибыть, и это тревожило Патрике. А что, если с этим подкреплением князь все же решится поправить свои дела за счет разграбления Херсонеса? Но когда при личной встрече он решился спросить об этом побратима, Святослав ответил: «Как ты себе это представляешь? Разве у меня достаточно воинов, чтобы каменные бастионы Корсуня взять?» Да, Корсунь Херсонес был отменно укреплен. Зря Калакир волновался, и Святослав был не тем воеводой, который решается бросить измученное воинство на такую твердыню. Хотя про свое обещание не воевать с империей князь больше не упоминал. Когда же Калакир опять напомнил о предсказании Малфреды, князь только пожал плечами. «Где те пороги? Где куря? И уж поверь, братка, меня куда больше волнует то, что по сухопутью мы не сможем выйти с Белобережья, потому что за озерами и болотами путь нам преграждает орда Гапон, которую водит еще более опасный хан Куркуте. Он хоть и стар, но все еще алчит крови русов. С Курей, думаю, я смог бы столковаться, а вот Куркуте... Пока его орда стоит на выходе с Белобережного мыса, посуху нам пути отсюда нет. Так что будем приводить в порядок ладьи. Это было разумно. Белобережье от устья Днепра отделял только лиман. На судах можно было беспрепятственно войти в него, когда суда будут готовы. И когда хан Куря покинет пороги, Святослав все же надеялся на это. Не век же ему там торчать, а пока придется оставаться здесь. Нужда заставила их задержаться надолго. Осень люди князя провели довольно спокойно и сытно, провианта хватало, порыбачить было где, да и зверье водилось, не говоря уже о стаях перелетных птиц, которые, направляясь на юг, заполонили все озера и заводи на Белобережье. Но с наступлением зимних холодов радости от сидения на полуострове у русов поубавилось. Белобережье продувалось всеми ветрами, жилищ тут никаких не было, осинники и низкорослые хвойные заросли не спасали от сырого пронизывающего холода, а холод был жестокий. Мороз ударил такой, что лиман промерз до дна, ладьи вросли в толстый лед, можно было пешком перебраться на противоположный берег, если б не печенеги хана Куркуте. Они носились по берегу, и если несколько воев решались пройтись по льду, разили их стрелами, а тех храбрецов, что умудрялись добраться до берега, арканили и уводили в неволю. А потом начался голод. Хлеб, выданный базилевсом, к концу зимы был полностью съеден, дичь исчезла, а счастливцы, кто смог вывести своих лошадей, торговали кониной, забывая, что конь — воинский побратим и священное животное. Причем замерзлую конскую голову брали со своих же по полгривны. Но золото и драгоценности мало ценились теперь, когда люди ложились и вставали с одной мыслью — о еде. Порой шелковые ткани и серебряные кубки просто бросали на побережье, и их заносил песком безостановочно дующий ветер. Голодные, измученные вынужденным бездельем, люди становились все озлобленней. Часто между воинами разных отрядов вспыхивали стычки и драки, а то и настоящие побоища, которые едва удавалось остановить гридням князя. Воинское побратимство Святослава, выдержавшее походы, бои, горечь утраты поражения, закончилось там, где воцарились безделье и безнадежность. Все ждали весну, хотя не знали, что она с собой принесет. Должно быть, просто хотелось немного отогреться. Костер из плавника совсем прогорел. Калакир сидел в потемках, гадая, не лечь ли спать. Самым трудным было поутру заставить себя подняться и как-то жить дальше. Он давно уже не мылся и не брился, его кудрявые волосы отросли, борода свалялась колтуном. Одно время, когда его поставили над отрядом, он старался приводить себя в порядок, потом и это стало лень. А еще он постоянно следил за людьми воеводы Волка. Они одни по-прежнему оставались в силе, жили обособленно, за отдаленными заводями, ходили на охоту или... Калакиру не хотелось об этом думать, но порой ему казалось, что пропадающие время от времени вои-охотники сами становились добычей. Теперь на исчезновение людей не обращали внимания, пропал человек, значит, освободилось его место у котла с жидкой юшкой, которой питались вечно голодные воины. Но Калакир приходил в ужас от мысли, что люди Волка стали есть человечину. Однажды он попытался поговорить об этом с князем, но Святослав только разозлился. Отряд Волка нынче самый действенный в дружине. Они и печенегов отгоняют, и удачно охотятся, когда иные пустыми возвращаются, а то и отбивают у степняков лошадей нам на пропитание. Я уж не говорю о том, что хитрому Волку удалось заставить служить нам несколько людей из орды хана Куркуте. Калакира новые дружинники-печенеги в отряде странного воеводы пугали. Неизвестно, как вышло, что они вдруг подрядились служить Волку. Но иногда, поглядывая за ними, он замечал, что они почти не отличались от остальных волчат. Та же застывшая поза во время сбора отряда, тот же белесый отблеск в глазах. И так же, как остальные люди Волка, не весь где прячутся, когда изредка выпадает погожий солнечный день. Словно в песке дюн на побережье зарываются. По крайней мере, когда пару раз Калакир в солнечный день наведывался в их лагерь за болотами в сосняке, там было пусто. Может, охотились или стерегли перешеек от набегов копченых, но и другие дозорные нигде не видели волчат. Они появлялись, когда уже вечерело или стояли ненастные темные дни. Всего воев в отряде волка было немного, и 40 мечей не наберется. Однако все были в силе, подтянутые, молчаливые и необщительные, готовые постоять за себя, если их задевали озлобленные люди князя. К самому Святославу волк и его дружинники относились предельно почтительно, а князь будто и не замечал, какие у них округлые щеки, словно и не голодали никогда. Не видел, как светятся во мраке их глаза, какие они все бледные, даже примкнувшие к ним печенеги. А губы у всех алые, словно кармином подмазанные, что бы это значило. Калакира всегда брала оторопь, когда он думал о них. И он все чаще вспоминал, в какую ярость пришла чародейка Малфреда, узнав, что волк на службе у князя. Рамей пытался припомнить, что она там о них говорила. Получалось, что ничего особого и не говорила, но все равно чего-то опасалась. А теперь и он опасался. Калакир плотнее запахнулся в шкуру косули. Самого зверя подстрелил еще осенью. Полакомились тогда свежим варевом, а шкура осталась ему. Вот теперь и согревался под ней. На промозглом ветру, когда даже стегач под кольчугой от вечной сырости промерзал, была единственным спасением. Он и укрывался ею ночью, словно прячась от собственных мыслей и затаенного ужаса. И сейчас вздрогнул, когда кто-то опустил ему руку на плечо. Оказалось, один из воев его отряда. «Тебя князь кличет, Рамей! Чего дергаешься? Или примарилось худое?» Как не примариться, когда в глубине души понимаешь, что в войске русов затесались нелюди? Но поди докажи, что они нечисть, когда все только и ждут их возвращения с очередной охоты. Жрать-то всем хочется. А люди волка никогда с пустыми руками не возвращаются. Причем сами у котлов никогда не садятся, говоря, что уже успели перекусить. А чем или кем? Святослав ждал Патрикия в колышущемся от ветра шатре, сооруженном из снятой с судов парусины. Значит, хотел побеседовать в стороне от чужих глаз, ибо обычно Святослав укрытием себя не баловал, даже ложился спать среди воев, тесно прижавшись к ним, чтоб теплее было. У входа в шатер стоял с копьем Тадыба, нес службу, кутаясь в полость из пегой лошадиной шкуры. Коня давно съели, а стоять на ветру в одном доспехе не в радость. «Давно тебя князь ждет», — сказал Калакиру Тадыба. Этот уволень сейчас выглядел сутулым, щеки ввалились, круглое лицо, в свете горевшего неподалеку костра, казалось землистым, как после тяжелого недуга. Тадыба и впрямь долго хворал, да и ныне не совсем оправился. Проходя мимо воина, Калакир слышал его надрывный кашель. Святослав сидел на песке под сводом шатра, скрестив ноги, как печенег. Рядом горел факел, стояли несколько сундуков, где хранились остатки вывезенного из Болгарии добра. «Садись, побратим», — сказал он вошедшему в палатку Рамею, — «говорить будем». Калакир опустился на один из сундуков, чего зря на промерзшей земле сидеть. За эту зиму он потерял весь свой лоск, однако ни разу не захворал, потому что не пренебрегал заботой о себе. А вот Святослав покашливал в кулак. Глаза были красные от простуды, от усталости, от недосыпания. «Пора нынче такая, что у нас на Руси скоро масленицу объявят», — начал князь, и в его голосе скользнуло что-то похожее на боль. Небось, был бы не прочь полакомиться блинами в масленичные дни, да поводить кола вокруг горящего чучела Марены. «После масленицы всегда теплеет», — угрюмо продолжал он. «Вот и здесь тоже должно со дня на день наладиться с погодой. Да и волна стихнет. Что ты скажешь, если дам тебе ладью, и ты сходишь в Херсонес-Корсунь? Ты ведь тамошнему градоначальнику не чужой, примет тебя. Ну а ты расскажешь ему, что тут у нас да как. Может, правитель Корсуня пришлет силу, чтобы отогнать печенегов?» «О чем ты, княже? На помощь Рамеев не надейся. Но ведь Семисхи теперь мне не враг, замирились мы с ним, и Базилевс даже рассчитывает, что моего и гвардию его пополнят, как при Олеге и Игоре бывало. Но помогать тебе все равно не станет. Да и не могу я появиться в Херсонесе. Вряд ли мой отец там и ныне правит. Император родичей опальных подданных у власти не оставляет. Остается только уповать, что моя семья не пострадала из-за того, что я намеревался мятеж в Византии поднять. И если я сойду на пристань Херсонеса, меня тут же в кандалы закуют, как врага Базилевса». «Ну и что же тогда делать? Я столько людей потерял. Часть со Свинельдом упрямым ушли, часть в море сгинула. А сколько тут померли от недоедания и хвори, не сосчитать. А вдруг Куркутэ надумает двинуться на нас? Сможем ли мы противостоять ему такой малостью?» «Но, может, подмога придет, князь», — заметил Калакир. «Свенельд наверняка уже добрался до Киева. Он соберет новую дружину и поспешит к тебе на выручку». «Хотелось бы верить», — вздохнул Святослав. «Однако Свенельд не ведает, где мы сейчас. Мы с воеводой не поладили, когда он решил посуху домой двигаться. И планами я с ним не делился, оттого и не знает он, куда я должен сюда привезти. Раньше мои люди никогда на Белобережье не зимовали. Места эти лихие, дикие, то печенеги пошаливают, то разбойники без роду и племени. Как же Свенельд догадается? Будь я на его месте, не гонял бы дружину куда ни попадя. Нет, на подмогу из Киева нам рассчитывать не приходится». Это была скверная новость, но Калакир все же попытался утешить князя, напомнив, что Святослав сам же и сказал, что весна на подходе, зиму как-то пережили, скоро потеплеет, и можно будет войти на ладьях в устье Днепра. Неожиданно Калакир умолк, почувствовав за спиной чье-то присутствие. Казалось, и полог шатра не поколебался, и тень от факела на парусиновой стенке не дрогнула, но все же чувствовал, стоит позади кто-то. Да и князь резко вскинул голову, глядел мимо Патрики. Калакир обернулся и отступил. У входа неподвижно стоял воевода Волк. Без шапки, словно холодный ветер ему нипочем. Рыжая грива не спадает до лопаток, накидка из волчьих шкур небрежно откинута, открывая доспех из вареной кожи без единой стальной пластины. И как это он без доброго доспеха ни разу ранен не бывал в схватках? А еще Ромей заметил, что глаза Волка кажутся такими светлыми, словно зрачков не имеют, такие у слепцов бывают. И все же его тяжелый взгляд чувствуется. У Калакира буквально кровь в жилах застыла, когда Волк поглядел на него, а князь ничего, улыбнулся, сказал: «Как же ты тихо ступаешь, Волк! И песок не скрипнул под ногой, когда входил. Но отчего же ты, страж мой, о тебе не доложил?» «Не доложил, пустое», — махнул рукой Волк. «А пришел я, потому что объясниться нам надо, княже. Только вот этот, — указал он на Калакира, — пусть прочь убирается, не для его ушей моей речи». Это были грубые слова, но Калакир не стал упираться, поспешил прочь из шатра. Только под порывами ветра он, убегающий на берег волны, вдруг задумался, отчего так бежал. Но у него и впрямь при Волке едва поджилки не тряслись. Однако после всего, что он заметил, наблюдая за воеводой, и снова вспомнил, что даже Малфрида Волка опасалась. Холодный морской ветер резал ножом, но и уносил прочь страх, заставлял думать. И внезапно у Калакира возникло желание узнать, что же Волк князю говорить станет. Ромей вернулся к шатру, взял у притопывающего на месте тадыбы копье. «Ступай к котлам, парень, там сейчас добычу свежевать будут. А я покараулю тут пока». Покашливающий воин не стал спорить. Отдал Ромею пегую накидку и прочь заторопился. Калакир же осторожно приблизился к шатру, пока не начал различать голоса за парусиной. «Я не лгу тебе, великий князь», — услышал он приглушенный голос Волка. «Погляди, видишь, тени от меня нет. А у кого ее не бывает, знаешь?» «У тех, кто души лишен», — отозвался князь. И вдруг рявкнул: «Зачем указываешь мне на это? А ежели велю тебя колом осиновым проткнуть, мне нежити в войске не надобно». Повисла глухая тишина. Калакир судорожно сглотнул: нежить, значит, волк-упырь, из тех, которых даже в могиле колом прокалывают, чтобы не встали. В Византии таких вампирами зовут. И почему-то не удивился. Давно ведь понял, что волк из них, только сам себе не хотел признаваться. Он продолжал вслушиваться. Волк говорил негромко, но понять, о чем идет речь, можно было по отдельным обрывкам фраз. Дескать, не думает он, что князь захочет избавиться от того, кто столько раз помогал ему и был верен, как никто другой, так что Святослав — должник Волка и его людей. Теперь же он, Волк, предлагает еще кое-что. Людей у князя нынче мало. Они не осилят печенега в Куркуте, если тот надумает пойти на Белобережье. А он подумывает. Волк ведь недаром велел своим волчатам не добивать всех печенегов, а только укусить их, сделав подобными себе. Теперь эти упыри-печенеги волку верны, и, подчинившись ему, поведали о планах хана. Выдержит ли рать князя набег копченых? Но если часть воинов-русов такими же упырями сделать, то им ничего не страшно. «Я дело тебе советую, князь Пресветлый», — продолжил волк. «Мои волчата смогут удерживать их какое-то время. Небось, сам видел, какие мы в сече. Ничто нас не берет, а сила у нас такая, что один десятерых разит. Неважно как, мечом ли рубят, руками ли рвут, вгрызаются ли при броске. Но, признаю, если сильное войско нас окружит, даже мои волчата не смогут удержать всех. Смерти мы не страшимся, мы ведь и не живем, хотя и не мертвы. И способны восставать снова и снова, если нас не погубить окончательно. Как ты знаешь, осиновый кол, стрела с серебряным наконечником. Погибнем также, если голову нам отделить от тела. Еще от запаха чеснока мы слабеем, и это злит нас особо. Ну и огонь нас может погубить. Во всем остальном мы сильны и непоборимы. Конечно, быть упырем — это странное существование, но оно нам нравится. Чувствовать свою силу сладко, князь, слаще только живую кровь глотать во время сечи или после нее, когда раненых доедаем. «Вы человечину едите?» — глухо спросил Святослав. «Мертвых нет, а живых?» «Да, их кровью и питаемся», — чуть ли не с удовольствием отозвался упырь. «А потом долго в сытости пребываем, ибо наша сила только в людской крови, а врагов ведь все одно к марам отправить надлежит. Ну, не поднимать же их, разве только если служить нам заставить». «А ты это можешь?» Волк говорил теперь совсем тихо, но Калакир все же разобрал, что был волк некогда великим колдуном, пока его не убили, а убив, похоронить как следует не удосужились, вот он и восстал, и с тех пор служил Руси. Разве есть в чем упрекнуть его Святославу? Мало ли славных подвигов за волком числится? «Зря ты мне все это поведал, волк», — сказал наконец князь. «Я с темными силами знаться не желаю. А таких, как ты, Перун не милует. Я же Перуну служу, он мой бог». Волк как-то странно засмеялся. «А с чего ты решил, что мы Перуну не милы? Ну да, молнией он нас поразить может. Молния, как и обычный огонь, нам враг. А вот сила Перуна нам нравится. Вспомни, ведь мы появились под Доростолом именно после того, как волхвы большую жертву Перуну принесли. Вот от тех жертв и нам сила перепала. До этого мы в тине болотной лежали, от солнца хоронясь. Мертвым солнце враг, только я один, пользуясь своим колдовством, могу свет его выносить, да и то недолго. Мои же волчата после того, как Ромеи со своими огненными сифонами к деревянным укреплениям Переславца подошли, поняли, что гибельно пламя для упырей, и решили бежать. Говорю же, враг нам огонь. Губит нас, как и молитвы попов христианских, от которых мы сил лишаемся. Вот мы и ушли. Но не покинули же тебя. Ты вспомни, Святослав, чем нам обязан. Не появись мы тогда под Доростолом во время сечи, чтобы от войска твоего осталось. Князь ответил совсем тихо. «И что ты от меня теперь хочешь, волк?» Калакир стал прислушиваться и постепенно понял, что упырь предлагает сделать других дружинников князя такими же, как его волчата, ни живыми, ни мертвыми, но неуязвимыми и беспредельно сильными. «Я бы мог и без твоей воли так поступить», — говорил волк, — «но есть закон. Если ты решил служить кому живому, обязан до конца повиноваться, а я тебе служу, Святослав, и верен буду, доколе не прогонишь». «Так, говоришь, сильны твои воины?» После долгого молчания отозвался князь. Голос зазвучал теперь громко и как будто даже весело. Хотя о чем я спрашиваю, сам видел. Но волк, тем не менее, равно принялся расписывать да нахваливать. Ран упыри не боятся, даже смертельных. В пище и воде не нуждаются, так что кормить их незачем. По скалам и стенам взбираются с ловкостью паука. От времени не стареют и не слабеют, вечно служить будут. Кони у них. С лошадьми особое дело. Не всякий конь упыря понесет, зато если упырь коня укусит, тот станет послушным, будет только своему кровососу подчиняться, а чужого не подпустит. И еще, в отличие от упырей, кони солнечного света не опасаются, правда, долго не живут. Но если неживая рать на судах пойдет по Днепру, скакуны им не понадобятся. Пусть князь еще раз подумает, что упыри за главным идут беспрекословно, а между собой никогда не схватываются. Своего укусить для упыря мгновенная смерть. Так что волнения и недовольства в войске упырей никогда не бывает. Зато друг за друга горой стоят, ибо знают, их мало. Людей теплокровных куда больше, но это и хорошо, будет упырям чем питаться. Калакиру стало совсем худо. Тошнота накатила, а князь молчит, слушает. «Хочу поглядеть, как ты человека в упыря превращаешь», — произнес наконец Святослав. «Умеешь мертвых поднимать?» «Зачем мне мертвые? Кровь мертвеца — отравленная кровь. Мы живых любим, теплокровных. Если от укуса помирают, оставляем. Сами отойдут за кромку». «То-то мои люди говорят, что все раненые на твоей ладье не выжили», — с внезапной злостью выкрикнул князь. На это волк отвечал так тихо, что Калакир не смог разобрать слов и, видимо, убедил-таки князя. «Давай позовем твоего охранника», — предложил волк, — «того, что у шатра стоит. Я его осторожно так прикушу. Упырями многих сделать не смогу, тут постепенно действовать надо. Так позвать Тадыбу?» Больше Патрикий слушать не стал. Бросился от княжьего шатра со всех ног. Куда бежал? Зачем? Выбился из сил, упал на песок у самой кромки прибоя. Сорвал с себя шкуру, подставляя грудь сырой свежести. Холод, ветер, все что угодно, только не то, о чем князь с упырем толковали. Ибо понял он, волку удалось заинтересовать Святослава. Позже Калакир вернулся к кострам и увидел Тадыбу и волка, бродившего меж русами. Потом услышал, как волк окликнул воина из темноты. «Эй, ты, как тебя, Тадыба? Ты почему ушел с поста? Идем-ка, тебя Святослав кличет». «Это я его отпустил», — заслонил собой воина Калакир и надавил на плечо, заставляя сесть на место. «Тадыба из моего отряда, вот я ему и приказал». Волк стоял поодаль от костра. Не любит нежить светлого пламени, сторонится. А Калакир выхватил ветку из огня, помахал, словно хотел получше разглядеть воеводу, а тот еще дальше отступил. «Тадыба христианин!» — неожиданно произнес Калакир. «Ему как раз время помолиться!» Тадыба попытался что-то сказать, но Ромей еще сильнее сжал его плечо и увидел, как волк подался прочь. Не хотел иметь дело с крещенным. Калакиру следовало это учесть. «Я давно не молюсь, Ромей», — проворчал Тадыба. «Христиане нас побили, так с чего мне их бога восхвалять?» Калакиру было все равно, он был доволен, что упырь отступил, но куда направился? Во мраке он видел, как тот сошелся с кем-то из воинов. На расстоянии не распознать, с кем именно, все в шкурах прячутся от ветра. Калакиру же следовало поспешить к Святославу, разубедить его, устыдить. Он опоздал. Волк с закутанным воином уже входил в шатер, а Калакир оробел. Стыдно признаться, но струсил. В тот вечер он впервые начал молиться. Забытые слова тяжело сходились с языка, но если упыри недолюбливают христиан, он готов почитать Христа от всей души. За ночь ветер разогнал тучи, и утро выдалось солнечным, ясным, теплым. Русы повеселели, поскидывали меха, смотрели, как играют блики солнца на воде, подставляли бородатые лица теплым лучам. За день солнце так нагрело белобережье, что стало слышно, как трескается в лимане лед, а через несколько дней в море уже плавали рыхлые глыбы, вода поднялась, затопив берег, пришла пора смолить корабли и готовиться к походу. По теплой поре воины стали собираться в путь. Брили бороды, подрезали отросшие космы, а то и галились начисто, чтобы избавиться от вшей. Над стоянкой плыл темный дым, когда кипятили смолу, конопатить суда. Самые отчаянные из русов даже рискнули искупаться в море. Вода обжигала, но как же славно было после купания согреться на солнышке. «И седмицы не пройдет, как сможем тронуться в путь», — радовались они. Калакир тоже оживился. «Скоро что-то решится, и не будет больше этой мучительной неопределенности». Да и Святослав все чаще среди людей. Веселый, строит планы, общается со всеми, словно и не было той ночной беседы с упырем. Но с теплом оживились и печенеги хана Куркуте. Набег случился на рассвете, когда в стане русов большинство еще спали. И, как всегда, первым вышел против копченых бдительный волк со своим отрядом. Правда, сразу же на подмогу поднял своих людей и воевода Вышата. Позже, когда все улеглись, воины говорили: «А наш-то старый вышатый еще неплох». Старыми русы называли опытных воевод, которые участвовали во многих сечах, но были еще в самом соку. Вышата же был известен не тем, что отважно бился, вдохновляя примером более молодых соратников, а тем, что наблюдал со стороны и давал верные указания, но особой удалью обычно не отличался. Теперь же будто подменили вышату. Сам вышел на печенегов, кидался на них, рыча, как дикий зверь, а как рубился. Казалось, и сталь чужая его не берет. Говорили, что посекли его сильно, но оправился он скорее, чем новый день настал. Словно припрятал где-то для себя чародейской воды, толковали между собой витязи. Калакир же стал сторониться вышату. Он понял, кого сделал упырем волк. Вот и приглядывал за ним украдкой. Так и есть. На солнце вышата не сидел, все больше под навесом таился, жаловался, что раны ноют, а как темнело, расхаживал по лагерю, смотрел на воев особым взглядом. Как-то подозвал одного из умелых кметей, отвел в сторону. А Калакир следом двинулся. Таился среди низких сосенок, догонять не собирался, но и из виду не терял, хотя не просто было следить за ними. Ночь выдалась мглистая, туча то и дело, лик половинчатого месяца укрывала. А как разведнелось, Калакир увидел вышату и кметя. Они стояли на берегу моря, их силуэты четко вырисовывались на фоне блестевшей в лунном свете воды. Вроде как о чем-то беседовали, а потом вышата приблизился к воину, обнял. Но что тут подумаешь о них? Но Калакир не сомневался, что упырь вышата укусил выбранного им дружинника. Тот даже как будто осел, а вышата его поддержал. Потом воин поднялся, и оба пошли прочь. Калакир больше не следил за ними, хотел поглядеть, что с укушенным завтра будет. А вроде как и ничего. Ходит себе крепкий молодец среди других воев, помогает такелаж на ладьях устанавливать, смеется беспечно. Видимо, не сразу у упырей их новая суть проявляется. Но не придумал ли все это Калакир? И с кем тут посоветуешься? Может, все-таки со Святославом? Но князь нынче тоже весел перед отплытием, а когда ладьи спускались на воду, беспечно поднялся на свою, но, как заметил Калакир, именно людям волка повелел возглавить флотилию, и в ночь решил трогаться. Это многие сочли разумным, ночью легче пройти мимо носившихся по берегам печенегов. В устье Днепра входили на веслах. Все гребли с силой, противясь течению, шли и мимо поросших тростником островов, которых в разливе было множество. Вода высоко стояла, двигались легко, если легкой можно назвать непрерывную греблю до самой зорьки. А как стало светать, пристали к берегу. Князь сказал, что хочет поберечь силы воинов, поэтому днем они будут отдыхать, а едва стемнеет, снова в путь. Так и шли несколько дней. Калакир был молчалив. Может, Святослав все верно решил, если печенеги не показываются, а может, бережет своих новых воинов-упырей? И еще одно новшество. Чуть начинало разведняться и бросали якоря, как на судах тут же натягивали парусину от солнца укрыться, чтобы свет спать не мешал и чтобы тем, кому свет не мил, было где укрыться. Калакир не раз пытался подобраться к ладье волка или вышаты, да только они обычно в стороне от других становились. Но как-то уже на закате, когда Калакиру, несмотря на усталость, не спалось, увидел он вышату. И кмете его, новообращенного, увидел. И еще двоих. Все они стояли рядом со спящими воинами, глядели на них. Потом вышата указал на какого-то гребца, и один из его кметей склонился над ним. Со стороны могло показаться, что он целует воина. Тот даже проснулся, руками только забил, будто оттолкнуть хотел, но ни звука не издал, угомонился. Вышата же и его кмети молча наблюдали за происходящим, и глаза их поблескивали во мраке белым отсветом. «Так на Руси они все скоро упырями оборотятся», — в отчаянии подумал Ромей. «Бежать мне надо». «Но как же Святослав? Он хоть понимает, что творит?» Ночью на идущие на веслах ладьи напали печенеги, свистели, улюлюкали, сыпали стрелами. Но суда продолжали ход, понемногу отстреливаясь, обошлось без потерь. «Если копченые появились, — произнес сидевший подле Калакира варяжка, — и дальше будут преследовать. Князь все верно подгадал, велев в темноте идти. Но острова с зарослями мы уже миновали, так что печенеги непременно попытают свою удачу. И уж поверь мне, Патрикий, там, где в Днепр впадает славный Ингулец, нас наверняка ждет засада. Но и тут обошлось. Его и говорили, что потому и обошлось, что Святослав велел медленнее идти, а сам послал вперед ладью Волка, да еще и струк Вышаты дал ему в помощь. Те вернулись, сообщив, что места впереди безопасные. Ночью, когда миновали устье реки Ингулец, и впрямь было тихо. Да только варяжка, принюхиваясь, сказал: «Сеча тут была, и недавно. Золой тянет, как с пожарища, да трупный запах чую. Значит, немало тут полегло. А вот кто смерть принял? Отчего ни Вышата, ни Волк о том не сказали? Если их дело, могли бы и похвалиться». «Князь их наверняка похвалил», — думал Ромей, налегая на весло. «То-то он так радостно обнимал обоих воевод, когда те вернулись. А ведь никому из своих ни слова не сказал». Варяжка негромко напевал рядом. Пел о доме, о срубах в оградах, о дымах на капище, а еще о красных девицах, что сходят к мосткам у реки, распустив длинные косы. Ох, как же изголодались вои по женщинам! Каждый кого-то вспоминал, тоскуя по ласке и домашнему уюту, мечтая о пирогах с зайчатиной, которые милая выставит на стол перед дорогим гостем. «А ты, Калакир, небось, Малфреду разыскивать станешь», — легонько налег на плечо Ромея варяжка. «Сам же сказывал, что на Русь ее отправил. Как думаешь, дождется ли тебя чернокудрая чародейка? Она у нас особенная, но ты уж не сверкай так очами. Сладится у вас, так я первый порадуюсь». Калакир и впрямь часто думал о ведьме. Но не так, как ранее, когда вспоминал ее сладкие уста, ее гибкое тело. Теперь ему хотелось поговорить с ней, до совета спросить. Он всегда был уверен в себе, теперь же окончательно растерялся. Вокруг творилось что-то неведомое, но он был среди язычников и не знал, как они воспримут его слова о том, что их князь привечает упырей. Сам же Калакир усердно молился. Он почувствовал себя бесконечно одиноким, и теперь у него оставался только его бог и Святослав. Они должны объясниться. Поговорить удалось только, когда караван судов вынужден был встать на дневку у разветвления русла Днепра. Здесь было, видимо-невидимо, островов и островков. За зиму ветра повалили множество деревьев, и кормчие опасались, что суда могут наскочить на новые мели или топляки, перегораживающие русло. Вот и задержались ненадолго, пока кормчие реку впереди проверят, а заодно и поохотиться решили. Места эти кишели дичью. Огромные туры спускались к воде, проносились легкие степные сайгаки, на водопой приходили тарпаны, дикие лошади. Русы знали, что мясо у тарпана сочное, куда вкуснее обычной конины, всем набившей оскомину. Но взять тарпана пешему охотнику — дело непростое. Зато медлительные туры — самое то, чтобы пойти облавой да отбить телят и коров от стада шумом и криками. А варева из тура на всех хватит, так что сил для дальнейшего перехода у воев прибавится. Но главное, чтобы степняки не налетели, не порубили пеших охотников. Для этого в ночь перед облавой Святослав и выслал на разведку тех, кто уже прославился в боях с копчеными. Остальные же отдыхали перед охотой, слушая бывалых ловцов, пояснявших, как берут туров. А вот Святослав предстоящими ловами словно и не очень интересовался, держался в стороне. Вот Калакир и решил, что настало время переговорить. «Чего тебе, Ромей?» — едва глянул князь через плечо на подошедшего побратима. Калакир даже опешил в первый миг. Никогда Святослав не бывал с ним груб. И первое, что пришло в голову: «Теперь я никто в глазах князя Руси, за мной не стоит всемогущая Византия». Но ведь для Святослава по-прежнему свят обряд побратимства. Или уже нет? Но князь сам развеял сомнения Патрикия. «Что ты ко мне явился, вместо того, чтобы своему богу молиться? Противно глядеть, как ты каждый свободный миг на коленях. Мои боги не требуют от меня унижаться». «Но твои боги не почитают и тех, кто с нежитью водится. Сам же когда-то рассказывал», — возразил Калакир. Святослав ответил не сразу, молча глядел на херсонесца. Последние закатные лучи освещали его застывшее лицо. Потом криво улыбнулся. Блеснули крепкие зубы из-под усов. «Я всегда ценил тебя за смекалку, Калакир. Ты все замечаешь вовремя и из всего извлекаешь уроки. Что теперь ты решил?» Думаю, что ты в отчаянии и готов даже на то, что ваши волхвы не одобрили бы. А где эти волхвы? Служители Перуна не отважились плыть со мной на челнах, и все как один уехали со Свинельдом. Я же предоставлен самому себе, и только мне решать, что лучше для моих людей. А у самих людей ты спросил, поведал ли им, что решил отдать их упырям на потраву? Ты не все знаешь. Знаю, Святослав. Упырем становится тот, кого иной упырь укусит. И он уже не живет прежней жизнью, а ходит полумертвым, избегая солнца и священных рощ, где творят требы тем богам, которых ты прежде так почитал. Сам-то ты после того, на что решился, сможешь войти под их сень? Князь на миг опустил бритую голову, отросшая прядь сползла на глаза. «Волхвы мне победы не принесли, Калакир, а упыри волка спасли, когда надежды уже не осталось. И плохим бы я был предводителем, если б пошел против тех, кому жизнью обязан. А то, что позволил иных сделать такими же, как они, сильными, непобедимыми, неустрашимыми, то что в этом плохого? Людей моих немало полегло. Еще неизвестно, что в Киеве скажут, когда поймут, что я, князь воевода, не знавший поражений, вернулся побитым и униженным. Тот же Свинельд мне поставит в упрек болгарские походы. Он не применит напомнить, что моя родительница Ольга войну с болгарами не одобряла. А, к слову, Свинельда многие бояре прислушиваются. Если же со мной будут непобедимые упыри, то даже рать Свинельда и бояре мне не препона. Неужто ты и со своими воевать собрался, княже? Все может случиться. Все так же, не поднимая головы, глухо ответил Святослав. И вдруг шагнул к Калакиру. Схватил его за руки, посмотрел прямо в глаза. Ты что, не понял, какую силу можно иметь с таким воинством? Что мне бояре киевские, что Свинельд? Да я могу идти, куда пожелаю. Дай срок, и мои вои-упыри вырастут числом и станут непобедимыми. И я верну все, что потерял по позорному договору Доростольскому. Все возьму. Ты говорил, что хочешь в Царьграде на трон воссесть? Тогда я дивился твоему самомнению. Теперь же скажу так. Да, это возможно, Калакир Херсонесец. И только тебе решать, со мной ты или по-прежнему будешь ползать на коленях перед Христом, вымаливая милости, которых никогда не получишь. Калакир попятился. Закат догорел, серые сумерки опустились на лицо князя. И показалось Ромею, а может, и впрямь так виделось, что голубые глаза его побратима-язычника стали необычайно светлыми, почти белыми. А еще Калакир почувствовал, как князь потянул его к себе с силой, словно обнять хотел, пытается вернуть под свою руку заколебавшегося Ромея, или... Он не додумал эту мысль до конца. Острый блеск в светлых глазах Святослава ужаснул его. Во имя Отца и Сына и Святого Духа взмолился Калакир, вырываясь и пытаясь сотворить знак креста. Князь ударил его по руке, не позволив закончить крестное знамение, и отпустил. В вечернем воздухе кричали птицы, чувствовался запах набухшей весенней реки. Взгляд светлых глаз князя будто застыл, и его улыбка. Калакиру вдруг показалось, что он заметил под его усами длинные белые клыки. Нет, нет, это невозможно. Почудилось ли? Князь уже отвернулся, вздохнул глубоко. Христианин, раб. Понимаю. Глухо ответил Калакир, с трудом шевеля непослушными губами, и вдруг вспылил. «Нельзя доверяться нежити, князь, брат мой! Ты не должен вести их на Русь!» Святослав не спеша оправил пояс, откинул полу потрепанной накидки за плечо. Невдалеке стояли его гридни, но тут же подошли, услышав, что князь и Ромей говорят на повышенных тонах, но Святослав поднял руку, и они отступили. «Прогони упырей, княже!» — — взмолился Калакир. «Русь тебя с ними не примет». «Мне никто на Руси теперь противостоять не сможет», — огрызнулся Святослав и добавил чуть погодя: «Если останешься христианином, я забуду, что братался с тобой». Оба долго молчали, словно не решаясь взглянуть друг на друга. Наконец Святослав заговорил: «Тебе никто не поверит, Ромей. Пока ты у меня в чести, за тобой идут. Начнешь против меня людей настраивать, только обозлишь. Мне и приказывать не придется. Ну а если решишься поддержать, я сказал, и венец цареградский для тебя возможен. Ты ведь всегда знал свою выгоду, даже порой упрекал меня, что я больше люблю саму войну, чем достижение побед. Теперь же я смотрю на многое по-другому, вот и ты попытайся. Неволить тебя не стану. Буду надеяться, что, поразмыслив, ты сам все поймешь и согласишься со мной». Он ушел. Калакир долго стоял в одиночестве, но не на миг. Ни на единый миг он не подумал о том, чтобы принять удел, о котором говорил ему Святослав. Победа не имеет ценности, если губит душу. Прежде Калакир редко задумывался о своей душе, но теперь вдруг понял, как это важно для него. И хотя он был грешником, однако всегда надеялся на какое-то снисхождение высших сил. Да, он опасался того, что несет с собой вседозволенность, которой соблазнил князя в минуту отчаяния волк. Святослав всегда казался ему таким сильным, таким цельным. Теперь же князь разуверился и задумал пойти выигрышным, но нечистым путем. И Калакир понял, что отныне их пути расходятся. В ту же ночь он бежал. Он не хотел становиться упырем. Он любил жизнь с ее радостями и бедами, испытаниями и преодолением преград, и его не прельщала победа любой ценой. Жизнь — это испытание, проверка на прочность. И только то, как ты справишься с испытанием, и будет твой ответ перед Богом. Так думал Калакир, уходя все дальше от стана русичей. Куда он шел? Сперва сам не ведал. Главное, подальше от людей князя и от нелюдей. Он натер подошвы сапог чесноком, чтобы ни один упырь не смог идти по его следу. Кроме меча прихватил с собой еще пару серебряных ножей, никчемных игрушек, как считали русы, тащившие с собой византийские столовые приборы лишь для того, чтобы переплавить их в гривны или браслеты наручи. В попавшейся на пути осиновой роще беглец срубил ствол молодого деревца и заострил его конец. Может, и зря старался, но когда знаешь, что вооружен, легче на душе. Он шел всю ночь. Днем можно было бы и передохнуть, но он был так взволнован, что решил идти, не останавливаясь, пока хватит сил. На ходу жевал вяленое мясо. И в следующую ночь тоже, когда же увидел впереди воды могучей реки, понял, что заблудился. Днепр? Но ведь он двигался по солнцу на северо-восток, значит, русло реки поворачивало, и он уперся в эту излучину. Выходит, надо идти вдоль берега против течения, поглядывая на реку, чтобы определить, не нагнали ли его ладьи князя. Но куда он шел? В глубине души Калакир понимал, туда, где сможет найти Малфреду. Они потерялись в этом огромном мире, но если настойчиво искать ее, Малфреду на Руси многие знают, и если прежде чародейка была его возлюбленной, Ладой, как говорили русы, то теперь она стала его единственной надеждой. Она сильная. Она сможет справиться с тем злом, которым станут для Руси Святослав и его люди и нелюди. К ночи голод заставил Ромея искать пропитание. Заметив на дне илистой заводи громадного сама, Калакир убил его осиновым колом и выволок на берег. Потом разделал, обвалял в глине и запек на угольях. Когда стало темнеть, засыпал уголья песком и двинулся дальше. Его уже шатало от усталости, но он понимал, что ночь для него опасное время, ибо за ним могут выслать охотиться тех, чье время темнота, и упорно шел, пока ноги не стали заплетаться, шаг еще шаг, пока край неба не начал светлеть. Когда совсем рассвело, Ромей решился немного поспать. Прикорнул под пригорком, а очнулся, когда солнце уже склонялось к закату. Доел остатки сама и зашагал дальше. Вставала огромная луна. Степь казалась необъятной волчьей шкурой, по которой он идет, как букашка ползет по спине исполинского животного. А потом он что-то почувствовал, какое-то движение. Припал ухом к земле, как делали русы, прислушался. Так и есть. Слышится слитный топот копыт. Всадники, степняки или просто стадо тарпанов. Калакир затаился в складке невысокого холма. Травы еще не были густы, но луна светила со спины, а он таился в тени, поэтому вся бесконечная равнина перед ним была как на ладони. И он увидел... Силуэт двигался по степи быстро. Огромный, косматый, проворный волк. Упырь-волк. Калакир тихо заплакал. Он не сомневался, что нелюдь обнаружит его в укрытии. И чем ближе тот был, тем яснее понимал это Ромей. Он ведь вошел в воду, когда охотился на сама, смыл запах чеснока с подошв, и теперь его след легко было взять нелюдю. А у упыря еще и обоняние, как у хорошей ищейки. Калакир верил в себя заступничеству небес и поднялся во весь рост. Волк замер неподалеку, потом начал неспешно приближаться. «Зачем ты бежал, христианин? Святослав велел разыскать тебя и вернуть. Ты ведь побратим его. Зачем же оставил?» Волк казался совершенно неуставшим, даже дыхание ровное. В лунном свете его рыжие волосы казались розоватыми, глаза светло поблескивали из-под отросшей челки. Он даже попытался улыбнуться. Калакир чувствовал себя вконец растерянным от страха, от изнеможения, от бессилия. Как сражаться с упырем? «Кол! У него за поясом осиновый кол, а в колите на бедре маленькие серебряные ножи». Но под притягивающим взглядом упыря он не может пошевельнуться. И только губы непроизвольно шепчут «Отче наш, сущий на небесах». Волк оскалился. Из приоткрытой пасти послышался глухой рык, показались длинные белые клыки. Волосы взъерошились, как шерсть на загривке. Он принялся кружить вокруг опустившегося на колени Ромея, не сводя с него светящихся глаз. «И сколько ты так сможешь молиться, Ромей? Сколько продержишься?» Он не мог приблизиться, пока Калакир был под защитой молитвы. «Да светится имя твое!» — твердил Калакир. Он повторял снова и снова, потом стал читать молитву к Богоматери и опять «Отче наш». Так продолжалось долго. Горло у Патрикия постепенно пересохло, но никогда еще он не молился с таким пылом. Даже закрыл глаза, вверившись в покровительство небес. Его страх отступил. Он чувствовал себя под могучей защитой, одолеть которую не мог никакой упырь. А потом волк вдруг замер и уставился на вершину холма. Калакир продолжал молиться, но теперь и он кое-что заметил. Длинная тень упала на траву из-за его спины. Он оглянулся на холме, под которым он надеялся укрыться. Появилось несколько верховых степняков. Это топот их коней он слышал, припав к земле. Долго же они кружили по степи, пока не добрались сюда. Но сейчас Патрикий был рад копченым. Они были живые, из плоти и крови. Один из печенегов что-то сказал другим и стал разматывать волосяной аркан. И тем отвлек волка. Упырь повернулся к ним, расставив руки, и пригнулся, готовясь к прыжку. Теперь он стоял спиной к Калакиру, и Ромей не упустил свой шанс. Еще миг назад он казался себе жалким и бессильным, а теперь выхватил из-за спины кол и стремительно бросился вперед. На волке был кожаный доспех, и все же упырю не устоять против осинового острия. Калакир ударил в середину спины. От толчка волк рухнул ничком, а Патрикий с неистовым криком навалился на свое оружие всем телом, вгоняя острие все глубже. Лопнул панцирь, кол вонзился в плоть. Калакир забыл и о печенегах, и о том, что волк очень силен. Тот рванулся под ним, вывернул голову со скаленными клыками, но уже хрустели позвонки, и он только забился сильнее, вырывая когтями траву, суча ногами. Его громоподобный рык раскатился над степью, потом стал глохнуть, превратившись в поскуливание, в шипение, в глухой человеческий стон. Все. Пробив тело упыря насквозь, кол вошел в сырую землю. Волк уже не двигался, но Калакир По-прежнему не мог перевести дыхание, он все еще лежал на трупе, задыхаясь и хрипя. Пот застилал глаза, его била крупная дрожь. Он не помнил, как поднялся, и опять увидел печенегов. За это время они так и не сдвинулись с места, но когда он, пошатываясь, выпрямился, тронули коней и приблизились. У одного в руках был аркан, но он и не подумал использовать его. Степники молчали, глядя на пронзенного колом могучего воина, и, кажется, что-то понимали. Тот, кто был среди них главным, что-то отрывисто бросил воину с арканом, воин спешился, передал повод коня Калакиру и коротко сказал: «Едем с нами, это дурная ночь». Калакир с трудом, как немощный старик, взобрался на лохматую лошадку. Он не знал, куда его везут, о чем негромко переговариваются печенеги. Он был весь в крови упыря, которая в свете луны казалась черной и издавала зловоние. А потом показался стан печенегов с множеством шатров. Залаяли псы, в темноте прибывших встретили какие-то люди. Калакир сошел с коня, огляделся. Его толкнули в спину. У догоравшего костра кто-то спутал его ноги веревкой и сказал: «Ты сильный воин, ты убил шайтана. За тебя хорошо заплатят». И так он стал невольником. Но сейчас ему было все равно. Он лег на землю, сжавшись в комок, и уснул. Утром он оглядел себя, весь в заскорузлой крови, уже побуревший, руки ободраны, шапку где-то потерял. К нему подъехал сам хан Куря. «Ха, ну и ну!» — воскликнул он и рассмеялся. «Любимец самого князя русов! Не сразу тебя и узнал, Патрике, и говорят, ты герой. А у меня как раз есть человек, который за тебя неплохо заплатит». Он говорил славянским говором, и Калакир все понял. Стал соображать, что может выиграть в такой ситуации. Раньше они ладили с Курей, гоняли вместе на скачках коней, устраивали петушиные бои. Но потом Калакир увидел того, кому собирался продать его Куря. То был посол императора, преосвященный Феофил, епископ Евхаицкий. Аскетическое лицо Феофила брезгливо скривилось, когда он узнал Калакира. «Всемогущий Боже, Патрикий Калакир, до чего вы дошли? А вы все еще во славе, отче. Правда, я не ожидал того, что вы так загоститесь у этого народа. Я не мог уехать, пока не улажено дело. А тут эта страшная зима. Но мы побеседуем позже, когда вы приведете себя в надлежащий вид». Это было приятно. Обмыться и надеть чистую сухую одежду. Правда, Калакир не сомневался, какую участь готовит ему Феофил. «Вы враг Базилевса Иоанна Цимисхия», перебирая четки и устраиваясь на складном табурете под пологом шатра, заявил епископ. «Некогда вы служили Никифору Факе, как и вы, ваше преосвященство. С тех пор многое изменилось. За вашу голову назначена высокая награда, и вам это очень выгодно, с этим ясно. Однако не поведаете ли вы мне, чем увенчалась ваша миссия к хану Куре? И это все, что вас волнует, вам бы следовало поразмыслить о собственной судьбе». Но Калакир настаивал, и Феофил, наконец, пояснил: послы императора нашли хана Курю на берегах Днепра у Поругов. Правда, им не сразу удалось встретиться с ханом. Тот вел непрерывные боевые действия против людей воевода Свинельда, который пытался очистить проходы через пороги для ладей Святослава. Это были жестокие бои, и Феофил пребывал в отчаянии, понимая, что остановить кровопролитие можно, но для этого он должен объявить Куре волю своего Базилевса, не воевать с князем Руси, который ныне союзник Цимисхия по Доростольскому договору. Наконец он был принят ханом и преподнес ему богатые дары от императора. Тот выслушал посла и долго смеялся. «Надо же, он тут губит людей, сражаясь со Свинельдом, когда его людям уже и откачевывать пора скот кормить. Сам уже подумывал уехать». А тут посол Ромеев ему еще и собирается приплатить за то, чтобы он ушел и не трогал князя русов. В итоге Куря согласился прекратить стычки и встретиться с воеводой Свинельдом на острове Святого Георгия. «Хортица» — так остров называют местные. А довольный окончанием миссии Феофил даже осветил тамошние укрепления. «А не заметили ли вы на Хортице ничего странного?» — заинтересованно спросил Калакир. Он помнил про заговоренную Малфредой нечисть, которая должна была отпугивать чужаков. Однако епископ Феофил не понял, о чем он спрашивает. «Ну, интересное место, не спорю, скалы, заводи, курганы», — задумчиво перечислял он. «Есть и дуб, которому поклоняются язычники. Но не это главное, а важно то, что мне удалось обратить в христианство наложницу князя Святослава Малушку, никак не могу выговорить. Но при крещении я дал ей имя нашей Матери Божьей Мария. Женщине оно понравилось, да и воевода Свинельд был доволен». «Так вы осветили остров?» — взволнованно переспросил Калакир. И, памятуя, как ему помогла молитва против упыря, понял, что отныне Хортица лишилась своей колдовской защиты. Феофил внимательно смотрел на взволнованного пленника, размышляя о том, что, возможно, его слишком мягкое обращение внушило пленнику надежду, что епископ не передаст мятежника в руки имперского правосудия. Но Калакир думал о своем. «Ваше Преосвященство», — наконец повернулся он к епископу, «думаю, вы зря ездили с дарами к хану печенегов, ибо Святослав намерен вновь идти походом на Византию. Я был с ним и знаю его планы». «Ох, огради нас, владычица небесная!» — всполошился Феофил. «Но что же делать?» «Разве вы не догадываетесь? Или ваши дары так умилостивили Курю, что он забыл прежние обиды на Святослава? Или ему не хочется поквитаться с ним, а также захватить немало добра, ибо князь Русов сейчас поднимается вверх по Днепру с добычей и остатками своего войска? Я полагаю, что было бы разумно сообщить хану об этом». «Это великолепно!» — возрадовался епископ. «Признаюсь, мне и самому была не по душе эта миротворческая миссия. Я ведь знаю, на что способен Сфендослав. Я видел, что он сотворил при Филиппополе». Преосвященник поднялся и уже шагнул было к выходу, но вдруг резко обернулся к Калакиру. «А почему вы намерены упредить Курю о появлении ослабленного походом князя? Вы ведь служите Сфендославу. Он ваш покровитель. И, как я слышал, вы даже побратались с ним по какому-то мерзкому языческому обычаю». Лицо Калакира залила бледность. Он вздрогнул, но в его глазах по-прежнему горела решимость. Судорожно сглотнув, он произнес: «Потому что Святослав уже совершил для Руси все, что мог, и ничего больше не сделает. А еще потому, что он больше не мой покровитель, не брат и не друг». И, к удивлению Феофила, Патрикий Калакир зашелся нервным болезненным плачем. Сейчас он предавал свое славное прошлое, свою дружбу и верность. Он чувствовал себя последним негодяем, но уже принял неотвратимое решение.